Глава 49. Хорошо, что никто не встретился нам по пути, и мы добрались до базы нашего отдела в считанные минуты. «Кейт, твой парень крутой», — шепотом сказала мне Лика. «Знаю», — поддакнула я. «Балдею от этого». «И я и сама балдею». В ее голосе засквозили нотки зависти. «И не говори больше никогда, что жалеешь, что вакцина попала к тебе. Не будь ее, ты бы в жизни не познакомилась с Алексом». «И что?» Я попыталась выдать небрежность. «Да брось». Она подружески стукнула меня кулаком в плечо. «Такого, как он, больше нет». Я не стала спорить. Ведь так и есть. Он единственный. Зал нашего отдела был пуст. Все были на задании. Сложилось ощущение, будто неведомая сила помогает нам, расчищая путь и изгоняя коллег. Мне кажется, что Гарри Вальц либо подстроил все, либо знал обо всем, заметила я. «Да ты что?» – негодующе глянула на меня Лика. «То, что нас только что не грохнули, он тоже знал?» «Знал. И я была уверена в этом. Точно так же, как знал и то, что мы сумеем бежать. Не говори за всех!» Лика не испытывала к Гарри никаких дружественных чувств. «Он знал, что ты выживешь и раздобудешь ему Грааль, а мы для него – расходный материал, сомневаясь, что ему ценны наши жизни». Спорить с этим было сложно. Но все же я попыталась реабилитировать Гарри. «Я верю, что он предвидел, что мы все выживем. Он знал обо всем в таких деталях и подробностях, что даже предугадал пустой зал и безлюдные проходы гильдии. Я другого объяснения происходящему не видела. И если так, то чего он сразу не сказал, что надо делать, а заставил голову ломать над загадками?» — проворчала Лика, привычным шагом преодолевая расстояние до моей комнаты. «Не так уж и долго мы ее ломали», — вступилась я за Гарри Вальца. «Если он знал, что мы сами до всего додумаемся, то не захотел лишать самостоятельности». «Вот он сейчас нам бы очень пригодился, этот твой Гарри», — Майк подмигнул. «Может, позвонишь, скажешь, что он нам нужен. Пусть приедет, поможет разобраться со следующими загадками». «У меня нет его координат», — небрежно отмахнулась я. «Он сказал, что сам найдет меня, когда это будет нужно». Мой большой плюшевый друг ждал меня на кровати. Первое, что я сделала, это взяла его на руки и обняла. Мне всегда казалось, что он пахнет мамой. «Показывай, что там у него на ошейнике». Нетерпению Лики не было предела. Я посадила медведя на кровать и сняла с его ошейника железный крест интересной формы. Он был лапчатый, прямой, равносторонний, с расширяющимися лучами. Всегда думала, что это простое украшение, брелок. И я повертела в пальцах незамысловатый предмет, ничем не выдающий свою важность. «Хорош брелок, ничего не скажешь». Алекс протянул руку, и я вложила крест в его ладонь. Он тоже повертел его и особо внимательно осмотрел заднюю часть, где было изображение всадников на одном коне, и подошел. «Сомнений быть не может. Это то, что нам нужно». Крест пошел по рукам. Каждому хотелось разглядеть загадочную реликвию. «Равносторонний», — отметила я, словно впервые видела крест. «Необычный». «Такой являлся символом веры тамплиеров», — произнес Алекс и добавил. «Только у них он был алым, как кровь». «Может, поэтому нужно обогреть этот крест, чтобы он стал идентичным с крестом тамплиеров», — предположила я. «Он и есть крест тамплиеров, глупенькая», — беззлобно усмехнулся Майк. «Это я о том, что железо должно обогреться кровью», — напомнила я слова из манускрипта. «А-а-а!» многозначительно протянул Майк, словно это сильно меняло положение вещей. «Думаю, ты права», — подтвердил Алекс мою догадку. «Да без проблем». Лика была тут как тут. Без раздумий чикнула палец лезвием, и на коже проступила капля крови. «С огнем играешь», — Майк жадно облизнул губы. «На твоем месте я бы не рисковал так в обществе двух вампиров». «А я и не рискую», — небрежно бросила Лика. «Я под охраной лучшей охотницы. Она кивнула на меня. «Которая неуязвима, почти как вампир». «Но вампир всегда будет сильнее и бессмертнее». Майк насмешливо вскинул бровь. «Бессмертнее» прозвучало потешно. «Как нельзя быть чуть-чуть бессмертной, так невозможно быть слегка бессмертным». Но у моих друзей получилось удивительным образом обыграть это слово, а заодно наделить меня почти бессмертием. «Дай мне его», – попросила Лика, протягивая руку к кресту. Заполучив сакральный предмет, она обильно смочила его кровью, а потом, слизнув остатки крови, зажала ранку пальцем. «И что?» – Майк с нетерпением воззрился на покрасневший крест. «Мы его обогрели. Что дальше?» «Чего он ничего не подсказывает? Ведь должен же! Так сказано в свитке!» Но с крестом действительно ничего не происходило. Сколько мы ни смотрели на него, дым не появлялся и крест не открывал путь, как было предначертано. «Не работает», – огласила очевидная Лика. «Потому что ему нужна не твоя кровь, а кровь Кейт», – выдвинул версию Алекс. «Чего это он такой разборчивый?» Надула губы Лика. «Не забывай, что все происходящее связано с необычной кровью», напомнил Алекс и процитировал выдержку из свитка. «Проход к тайне станет доступным дитю светлой крови. Так что крест требует кровь, Кейт». Я была уверена, что он прав. Даже не стала возражать. Взяла то же лезвие, которым Лика порезала палец, и проделала то же самое. Алая кровь проступила на белой коже, как будто на снег уронили спелую вишню. «Давай уже, заканчивай, не томи!» Майк сглотнул. Подобные манипуляции напрягали его. Запах крови нагло дразнил. Вампир с радостью вонзил бы зубы в мою шею. «А ты не отказывай себе в удовольствии. Хлебни из вены!» Пошутила я. «Завершай ритуал!» Майк нетерпеливо поиграл пальцами. Я раскрыла перед собой ладонь, на которой лежал крест. Порезанный палец занесла над ним и придавила. Капля крови набухла еще больше и сорвалась вниз. Казалось, время приостановилось, и движение капли замедлилось в десятки раз. Будто в кино с замедленной съемкой я видела, как летит к кресту багровая капля. Соприкоснувшись с металлической поверхностью, она расплющилась с громким хлюпающим звуком и разлетелась по металлу, забрызгав весь крест. Тут же время потекло своим чередом. Задрожали огни масляных ламп, стены заходили ходуном, а прямо от креста повалил густой черный дым.